прошлую беседу. Я хочу сегодня, чтобы у вас сложилась в голове структура, оторванная от конкретного типа, чтобы все-таки было понятно, что хотя в прошлый раз мы разбирали отношения между противоположными квадрами, исходя от конкретного типа плеша, можно все это выразить в более абстрагированной форме. Итак, так называемая моя квадра, да? Я активатор, дополняющий и зеркальный. Да, в общем виде, это всегда ваша квадра. Правильно? Правильно. Противоположная квадра. Значит, не я, анти-я, да? Давайте анти будет красивее. Анти-я, дальше у нас. Анти-активатор. Анти-заполняющий. И, соответственно, анти-зеркаль. Все очень просто. Значит, мы с вами говорили, что за счет того, что противоположные типы по-своему дополняющие типы, да, потому что каждый из них делает акцент на противоположной, как бы, стороне картины мира, в случае, если между ними не возникает конкретностей, да, то есть идет внеличностный, применяя термин личность в нашем смысле слова, инструментальную личность, контакт, то тогда у нас получается, так сказать, взаимная тяга. Если такого нет, то, естественно, такого не происходит. Что мы здесь можем еще понять? Что активатор, да, любого из нас, активатор, является для нас символом чего? Почему он нас активирует, если так, по содержательному? В чем активатор? Да, помните, я вам показывал, что, да, активаторы усиливают выходы, да? Усиливают нашу деятельность, прием из мира и выдачу в мир. То есть наши отношения с миром. Активатор является выражением нашего проблемного поля. Если вы помните, да, из технологии умственного труда, что мышление вот такое логическое, которое как раз и имеет отношение к типу информационного метаболизма, это процесс решения умственных задач. Да, и что после возникновения мотива, то есть потребность плюс ценность равняется мотив, я вам напоминаю, да? После возникновения мотива главная задача для мышления — определить проблемное поле для реализации данного мотива. Если мотивы нам подсказывает всем своим существом дополняющий, то проблемы нам подсказывает всем своим существом активатор. Антиактиватор. Прошу обратить внимание. Антиактиватор, я павший, как он там? Конфликтный или какой он там? Конфликтный. Конфликтный, да? Почему он конфликтный? Потому что антиактиватор — это поле наших решений. Именно он знает, как нам правильно решать наши проблемы. Поэтому то, что Ауши называется просто конфликтные отношения, и они действительно конфликтные. Ну, любой Дон Кихот меня поймет, ну, что такое вместо прелестной Гюги тебе подсовывают драйвер, да? Финансиста, стойка и титана. Но как мы все эти штуки вот знаем, что только тогда, когда нам удается повернуть свои мозги против своих же рефлексов и заняться материальным обустройством своей жизни, вот тогда у нас все творческие наши проблемы решаются, как бы так сказать, совершенно замечательно. Если же мы этого не делаем, мы всю жизнь маемся от того, что вот мне бы деньги бы, я бы тогда бы, но никто не хочет на меня бы эти вот деньги мне бы приносить бы. Вот это извечная проблема Дон Кихота. Потому что заниматься деньгами пошло, некогда, порывы, будущее, суперидеи, революции. Ну, вот для всего этого. Поэтому я просто на примере Дон Кихота показываю вам, что этот самый неприятный, казалось бы, по словесам, конфликтный, а по-нашему говоря, просто антиактиватор, он действительно антиактиватор. Он говорит, не возбуждайся, занимайся делом. Что ты возбуждаешь? Он антиактиватор, он нас на землю сажает, понимаете? Он активирует нашего прекрасного, идеального возлюбленного, который бы платонического, да? Нашего, так сказать, взаимно уничтожающего. А нас он сажает на землю. То же самое наш активатор делает с нашим противоположным типом. Таким образом, мы с вами получаем не просто формальное обозначение «ты конфликтный, ко мне не подходи». Мы получаем содержательность этих отношений. Понимаете, мы получаем, в чем природа конфликта. Не забывая при этом, что вся типология, вся соционика относится только к одной области, к маленькому кусочку нашей жизнедеятельности под названием так называемое логическое, в кавычках, мышление. То есть сознательная часть личности. Сознательно, опять же, с моей точки зрения, в больших кавычках. Но все. Формально-логическая часть нашего. Дальше. Если мы посмотрим на антизеркального, который тоже обозван как-то очень нехорошо. Как он обозван? Кто помнит? Жек. Ну, Дон Кихот. Кто? Жек. Да, кто он по отношению к нам? Ну, вообще, мы же не Джека рассматриваем, а принцип. А? Квазитожество, да? Квазитожество. Так вот, это гораздо хуже, хотя называется гораздо приятнее. Потому что антизеркальный тип – это человек, который всем своим существом, без всяких усилий со своей стороны, объясняет нам, как не надо делать. Что не надо делать. Понимаете, вот вы на нее смотрите, и у вас могут быть там проекции, сублимации, то есть отношения разные. Но по существу дела, если вы приглядите, что когда вы общаетесь антизеркально, у вас по содержанию, что формируется в психике, он же все делает не так. Так жить не надо. Так поступать, как он, не надо. Понимаете, такие решения принимать, как он, не надо. Вообще он очень симпатичный человек, но ему надо открыть глаза. Так как нам, наш зеркальный открывает глаза нам, а мы ему, да? Так антизеркальному нам очень хочется открыть глаза, но он не понимает. Он не понимает. Потому что так не надо. Это неправильно. Правильно. Вот то, что делает зеркально. Это очень правильно, хотя и скучно. А вот это неправильно. Понимаете? Но это еще не все. Парадокс ситуации состоит в том, что решения, поле решений-то формируется между неправильно и хорошо, то есть между мной и антизеркальным. По Понимаете? То есть вот, вот у нас антиактиватор, который воплощает собой эти решения. Да? Но само поле этих решений, возможных вообще в принципе, находится здесь. Для того, чтобы поняли, что это не простая графика и не простая, так сказать, абстрактно-математическая, я вам расскажу замечательную историю с разрешения участника этой истории. Я учился в Щукинском училище, как вы знаете, и мой любимый и замечательный, и прекрасный педагог, которого я научился очень многому, не только режиссуре, но и чисто по-человечески, с очень интересной биографией, прошедшей войну, прошедшей сталинский лагерь, и при этом оставшийся человеком, талантливейшим, работоспособным и так далее. Он, когда я уже закончил, и мы начали знакомиться уже просто по-человечески, он говорит, вот что это какая-то ахинея, вот, разве можно человека предсказать? Я говорю, вот, Александр Михайлович, ну давайте вот попробуем. А мы были в гостях, тоже в одной творческой семье. Вот давайте, если вы не боитесь, вы же ничего не помните. Да я, да про себя, да я все знаю, да что мне бояться? Я думаю, такое прошел человек, понимаете? Давай. Я говорю, ну давайте быстренько сделаем структуру ценностей, плюс ценности, минус ценности. Возьмем одну ценность, пятую, естественно, для удобства. Быстренько ее на плюс требования, минус требования. Ну а теперь я вам все сейчас рассказывать начинаю. Я говорю, вы не передумали, что при свидетеле? Он говорит, нет. Я начинаю говорить, значит, основная мотивация по отношению к этой ценности у вас такая-то, такая-то, такая-то. Правильно говорит он. И основные проблемы при этом возникают такие-то, такие-то, такие-то. Правильно говорит он. Но основные решения этих проблем такое-то, то хватит. Работает. Понимаете, вот тут есть такой парадокс, что эта часть нашего существа, она довольно-таки логична, и поэтому логично и вычисляется. Таким образом, мы с вами запоминаем, что, будучи символом как не надо, вообще символом всего того, чего вам не надо, вот все, что надо антизеркальному, вам лично это все не надо. Так вы, но именно потому, что благодаря ему вы можете осознать на автоматическом режиме, осознать здесь немножко абстракция, потому что в автоматическом режиме узнать о том, что вам не надо, вы можете принимать решение. Ну, про антидополняющего, что мы можем с вами сказать. Вот эти отношения я бы назвал по-настоящему конфликтом. Я не знаю, как они вообще называют, но это по-настоящему конфликт. Почему? Потому что, что такое антидополняющий? Это вот он всем своим существом, всем своим поведением, хочет он далеко, он воплощает все, чего я не хочу. Мало того, все, чего я боюсь хотеть. А значит, все, чего я тайно желаю. Вот в этом месте соционика дает выход, если мы правильно о ней думаем, она и дает выход не только на сознательные, в общепринятом смысле слова сознательные механизмы, но и на подсознательные, если мы понимаем. Потому что, будучи воплощением всего, чего я не хочу на рациональном уровне, мало того, на этом же рациональном уровне всего этого боюсь, на подсознательном уровне это все, чего я тайно желаю. Ну покажите мне Дон Кихота, который где-то, не мечтал быть Наполеоном. Во сне и в кровати. Две сферы, где Дон Кихот очень хотел бы быть Наполеоном. И когда терпит социальное поражение. То есть вот во всех случаях, когда тормоза рационального чуть-чуть отодвигаются, тут всплывает, эх, мне бы. Но это, нет, это плохо, это нехорошо. Я этого не хочу. Я этого не хочу. Фу. Понимаете? Итак, по отношению к любому, любой антидополняющий, то есть по отношению к любому типу антидополняющий, есть вот такое амбивалентное. И, в общем-то, Авши это учуяло и в описании этих отношений, и в названии этих отношений суперэго. То есть это вот подсознательное. Таким образом, мы здесь с вами видим, что наши отношения с противоположной квадрой, да, не зря, как вы помните, я и начал с противоположных отношений, это наиболее интересные с точки зрения глубины отношений. Если мы снимаем момент автоматизма, то есть если вдруг мы начинаем об этом думать действительно сознательно. В противном случае это все, конечно, противно, потому что, ну что же, они, мы и они совершенно антиподы, они ходят вниз головой, понимаете, вверх ногами и так далее. Но по существу дела, будучи для нас представителями недостающей нам, незнакомой, а поэтому, естественно, желанной, подсознание, частью мира, безусловно, эти квадры столь же противоположны, сколь и дополняющие. Но дополняющими они становятся только при условии сознательного отношения. Одно это, с моей точки зрения, стоит затраченных усилий на знакомство с социологом. Потому что вы получаете возможность восполнить свою картину мира, понимаете, глазами противоположных квадров. Это очень существенно. С моей точки. Вот. И таким образом мы с вами получаем возможность в общем виде представить эту ситуацию, не заполняя пока конкретностью, значит, момент. Достаточно просто, по-моему, запоминается, да? Вот моя квадра, я активатор, зеркальный дополняющий, вот противоположная квадра, анти-я, анти-активатор, анти-зеркальный, анти-дополняющий. И мы помним, что активаторы, да, с обеих сторон представляют для нас особый интерес. Они и есть связующее звено, с активаторы с одной стороны, с другой стороны наши просто, третьи функции нашего механизма, они и есть то, что притягивает. Вот то, совершенно о котором и Авши говорила и писала, то совершенно необъяснимое иррациональное притяжение этих людей друг к другу. За пределами простого взаимодействия. Потому что активаторы являются в данном случае для той части и для этой части символом проблем и решений. А проблемы и решения — это, как бы так сказать, две половинки ситуации. Вот. На этом мы рассказ о противоположных квадрах закончим. Переворачивайте. Смотрим отношения с квадрой, которую я предлагаю назвать квадро родственников. Сначала на примере Дон Кихота, просто чтобы быстро я мог рисовать. Да, квадро родственников. Непосредственный родственник. Два дона раньше было очень красиво, не то же Гексли там, Раньше было так: Дон Кихот и Дон Жуан. Два благородных Дона в Африке. Ну, так, Гексель, ну что? Да что? Ну, я понимаю, лорд. Ну, все равно, это значит, что для этого надо знать историю науки, не для всех же так обязательно. Так, это небезызвестный Достоевский. Так, здесь у нас Штирлиц. Правильно, да? Ну и родственнички, да? Что разное? А, вот здесь нет. Нет, здесь все правильно. Что неправильно? Ну как бы по аналогии, если смотреть, вот по верхней схеме там белый-белый гребешок, черный-черный башмак, а там разные. Где разные? Вот здесь, да? А, здесь я что-то ошибся? Да. Ну, если смотреть на первую схему, у вас как бы во второй другой. Субъектная. Да. Да. Извините, да. Вот видите, даже при автоматическом объяснили. Вот так. Вот. Итак. Это квадра, так сказать, родственников. В чем здесь? Да, почему? Я сначала думал назвать иначе, но потом думал, что родственники. Почему? Потому что это у нас, как говорится, действительно прямая родственная душа. Так? У любого из нас. Сейчас мы перейдем потом в общий. Это у нас. Это Габен, да? Как это называется? Кто? Гриша, ты у нас справочный. Габен у нас, каких мы отношениях с ним? Гордон не полный, полный. Павший, да. Ну это опять же такой тоже родственник. Да, не полный дополняющий. Мы сейчас разберемся, почему. А с этой стороны тоже родственник. Конечно. Потому что это у нас заказчик, а это у нас контролер. То есть это родственники в том смысле слова, в каком смысле слова родственники папа и мама. Старшие братья и сестры, учителя начальных классов, воспитатели в детском саду. Это родственники в определенном смысле слова, и никуда от этого не денешься. Давайте посмотрим, в чем же тут проблема. Что такое зеркальный в общем виде, да? Заказчик. Ой, заказчик, пардон. Что такое заказчик в общем виде? В общем виде. Помните описание, да, отношения заказчика. Заказчик – это человек, о котором мы автоматически заботимся. Вот как не смешно, со сколькими людьми разговаривал, которые называют себя соционниками, они могут рассказывать очень долго о отношениях социального заказа, социальное кольцо, но они забывают, что чисто практически, да, Миша, чисто практически, что-то так тяжело тебе стало, о заказчиках заговорить. Это люди, о которых мы заботимся, хотим мы. То есть, опять же, понимаете, вот вроде бы примитивная часть нашего существа, да? Но как грамотно все устроено, что, ну, хотя бы об одном из типов людей мы обязательно будем заботиться. Как бы это нас не раздражало или, наоборот, нравилось, но мы будем заботиться. Понимаете, вот это надо, Я бы назвал это надличностный вообще-то механизм, понимаете? То есть в нас вмонтировано все то, что делает нас социальными существами, причем в автоматическом режиме. Вот я всегда это говорил, что меня это и восхищает, понимаете, в Аушвиле, в том, какой прорыв она совершила, потому что она нашла вот этот фундамент нашей социальной жизни. Хотите вы или не хотите, вы будете заботиться. Ваша попытка не заботиться о этом человеке придет к тому, что вам автоматически будет плохо. Вот если вы живете рядом, или тесно общаетесь, или по работе связаны с человеком, у которого вот, тип информационного метаболизма ваш заказчик. Если вы о нем не будете заботиться, вам будет плохо. А вот если он о вас не будет заботиться, даже если это родная мать, вам не будет плохо. Вам будет грустно, но не плохо. Потому что все равно всегда есть что делать, всегда есть, надо заботиться о нем. Понимаете? Вы как-то на каком-то уровне понимаете, что, собственно говоря, с той стороны заботиться совершенно о вас не обязательно. Поэтому это родственник. Понимаете, это родственник, о котором надо заботиться. Вот мне очень нравится, что заказчик и заботиться начинают с одной буквы. Забота. Это наша забота, поэтому это наш заказ. Как совершенно справедливо сказала Ауша, дети у родителей заказчиков убегают из дома как можно быстрее, что очень выгодно социуму, потому что это производство социально активных людей. Это же не то, что дополняющие. Представьте, живет сын с мамой, и они дополняющие. Мало того, что он вечное несчастье, 45-летний балбес, маменькин сыночек, на женское наказание. Так еще и мама тоже будет здоров при этом. Но им никто не нужен, понимаете? На работу он ходит, ну, по вынужденности. Какая активность, о чем речь? Понимаете, вот. А здесь, нет, здесь пули вылетают. Потому что, опять же, в автоматическом режиме родители. Надо действовать. Что ж ты сидишь? Мир несовершенен в определенном направлении. Вперед. Сынок, дочка, давайте, пробивайтесь, расширяйтесь, наша семья должна прославиться. Мысли такие возникают автоматически. Вы думаете, все родители такие? Нет. Если наоборот, знаете, дитё заказчик, то родитель бегает. Трудоустраивает, знаете, пробивает, находит, а что? Говорит, надо быть активнее, папаша, мамаша, активней. Мир несовершенен, куда вы меня хотите вытолкнуть? Я, конечно, это все немножко упрощаю, но на самом деле действительно очень просто. Банальность жизни в том глубоком смысле, о котором мы говорили в прошлый раз, как фундамент, да? Она очень проста. Она очень проста. И суть ее состоит в том, что нет плохих отношений. Даже в автоматическом режиме. Каждое отношение, будучи менее напряженным, расслабляющим, имеет свой смысл. Для жизни социума в целом. Поэтому при слове заказчик не надо вздрагивать и говорить, нужно понимать, что да. Если вы не умеете заботиться ни о ком, лучший способ перевоспитания эгоиста. Смещаем сурдокамеру вместе с заказчиком. Через месяц вы научитесь всему. Быть внимательным к другому человеку, выполнять его невысказанные желания, убирать за ним и так далее. Он станет таким специалистом по помощи людям, что невольно это будет делать и по отношению к другим. И самый страшный эгоист – это дети, которые по типу информационного метаболизма были заказчиком старшему родителю. То есть кто в доме был главный, мама или папа, и вот они ему были заказчиком. Все! Какая забота? О ком? Все обо мне, любимый. За счет чего происходит, вы, наверное, помните, да? Что вторая, то есть активная функция заказчика попадает на четвертую, то есть на вход приемнику, и таким самым образом сугестирует его. То есть продукция, которую выдает заказчик, сугестирует приемник. То есть если вот я и заказчик, то мир я вижу в интерпретации заказчика. Какой он мне мир подаст, такой он и есть. Понятно, да? То есть он наглухо закрывает, хотя отсекает все остальные поступления на вход. И если у вас действительно жизнь однообразная и общение однообразное, то вы так и просто других представлений о мире иметь и не будете. Кроме этих. А там, ну, знаете, что можно сказать хорошего заказчика? Он, ему как-то в голову не приходит говорить о том, что мир прекрасен, великолепен. Это он говорит своему дополняющему активатору. А вам он сообщает о всех несовершенствах. Это надо переделать, это не совсем так. Теперь, даже моя мужественная рука слегка дрогнула, мы переходим к... значит, зеркальному типу нашего родственника под названием контролер. Ну что вам сказать? Конечно, это сложные отношения. Но почему? Потому что такое контролер по содержанию психологии? Это человек, перед которым мы всегда отчитываемся. Хотим того. И как совершенно гениальную фразу в свое время родила уж, нет ничего страшнее, чем лживая лесть контролера. Когда он хвалит нас за то, за что нам ругает. То есть это и есть человек, через которого мы понимаем, как мы зависим от внешних оценок. Вот лучший способ сделать промышленную диверсию, это в один кабинет посадить контролера и подконтрольного. Работать будет некогда. Контролеру, потому что он будет все время выслушивать, спрашивать у него будут, как ты думаешь, вот я правильно тут, как ты думаешь, а вот так ли? А подконтрольному тоже некогда, потому что чуть-чуть он сделает, сразу бежит. Понимаете? И вы знаете, что интересно? Что вот у меня разные были в моей жизни ситуации с вот этим контролирующим типом, очень. Вот у меня есть очень хороший, верный, замечательный товарищ, друг. Есть человек, которого я просто, ну если так на обычном уровне говорить, ненавижу, да, ну не принимаю, да. Есть люди, которых я жалею с этим типом информационного. Есть, которые мне ужасно нравятся, например, актер этот Янковский, или Регимонт Садомайтис. Но есть, независимо от моего человеческого к ним отношения, даже у человека, который мне, ну, просто ладно, все равно я ловил себя на том, что я начинаю ему рассказывать, зачем-то, почему-то, что я сделал, как и ждал, что он по этому поводу скажет. И мне почему-то на автоматическом говорит, это очень важно было все-таки узнать, что же он думает по этому поводу. Более того, можете поставить эксперимент. Найдите ребенка лет 12. А еще лучше для крутости, подростка лет 13-14. С этим типом информационного вашего контролера. И расскажите ему о своих проблемах. И выслушайте, что вам он скажет. Море удовольствия. Если удастся сохранить самосознание. Тут То есть, опять же, мы понимаем, социальная ценность этих отношений состоит в том, что мы благодаря этому типу информации, то есть благодаря контролеру, мы воспитываем в себе. То есть не воспитываем, оно воспитывается как бы само собой. Понимание необходимости получить оценку, необходимости перед кем-то отчитаться, получить оценку и воспринять эту оценку серьезно. Потому что если уж говорить о манипуляции, то вот наибольшие возможности манипуляции, если вдруг он осознал все это, конечно, у контролера. В его руках кнут, и пряник. Теперь представьте, начальник контролер, родитель контролер. Все очень хорошо. Воспитание идет как положено. Потому что, во-первых, вы отчитываетесь непроизвольно, без всякого усилия, надрыва, терзаний, об унижениях. Вы просто отчитываетесь. А во-вторых, вы серьезно воспринимаете оценку. И пошел. И никаких эмоций. И пошел. И стараетесь получить хорошую оценку. И искренне радуетесь, когда получаете хорошую оценку. А уж он сам там либо решает, либо не решает, хвалить или ругать, заделали не или не заделали. То есть, строго говоря, это наш родственник-воспитатель. Если заказчик – это наш родственник, о котором надо заботиться, мой дядя, самых честных правил, когда ни в шутку не мог, он уважает себя, заставил. И лучше выдумать не мог. Его пример другим – наука. Ну, другой вопрос – скука там и прочее, но заставил. А этому и заставлять не надо. Но вы учитесь заботиться. Это ваш родственник, о котором надо заботиться. Это ваш родственник, о котором надо отчитываться. Теперь перейдем сюда. Родственник по названию, так я его называю, родственник по названию. Ну, поскольку там родственный тип, да. Что это означает? Что такое родственник? Что... Какой социальный смысл этих? Социальный смысл этих отношений состоит в том, что мы понимаем цену уважения и неуважения. Это действительно родственные отношения. И здесь Аушер четко оформил эмпирический опыт каждого из нас. Мы знаем, что отношения с родственниками, кровными, хороши тогда, когда есть взаимное уважение, и совершенно несносны, когда этого уважения взаимного нет. Если я своего двоюродного дядю не уважаю, то все его претензии на родственные со мной отношения кончатся ничем. А он меня не уважает, то мы просто не будем видеться. Но если один из нас хочет поддержать родственные отношения, а второй не уважает этого человека, ничего из этого, кроме скандала, не получится. Бесконечной свары, бесконечное выяснение, кто прав, кто виноват, кто более родственник и так далее. Там, почему это происходит, напоминаю. Да, мы еще забыли сказать, что контролер, каким образом он воздействует, его творчество. Контролера постоянно теребит нашу зону уверенности, то есть нашу первую консервативную зону. Он с этим манипулирует. А консервативная функция, как известно, это там, где мы мало говорим, совершенно не обсуждаем и не подлежит никаким сомнениям. А он единственный, кто имеет автоматическое право усомневаться в этом. Поэтому надо отчитываться. Понимаете? Никому больше мы не отчитываемся автоматически о деяниях своей первой функции. Только контролер. Что, естественно, делает нас при грамотном отношении к этому факту менее консервативным. Смотрю на Вову. Вова, ищи контролера, Вова. Так. Теперь, значит, вот непосредственно. Давайте посмотрим, что же здесь у нас происходит. Ну, зоны уверенности, как сказать, одинаковые. Зона входа одинаковая. То есть все то, что мы берем из мира, у родственника, у нас, мы хотим одного и того же. Целостной ситуации и сенсорного комфорта. Естественно, как все интуитивные, романтики и так далее. А теперь что мы даем? Если мы, я имею в виду любого из нас, да, даем, скажем, вот в данном конкретном случае, значит, Дон Кихот дает, ну, помните описание типа, которое мы, да, дает что? Свои размышления о человеческих отношениях. То есть его главная продукция – это его размышления, в результате чего, как всякий с субъектной логикой, может игнорировать наличную действительность совершенно спокойно. То есть логику фактов может и отрицать. А я так понял. Но не может отрицать, естественно, желание быть со всеми в хороших отношениях. Родственник. В этом месте, в месте выдачи, он противоположен в определенном смысле нам. В каком? Скажем, Гексли, он выдает свои отношения к объективным фактам. Что это говорит? Значит, если я уважаю, и он меня уважает, тогда моя продукция и его продукция достаточно дефицитны, но оба уважаемые. Помните, Дворакина? Вкус специфический. Но если я его не уважаю, то его продукция это что? Это несерьезно. А если он меня не уважает, то моя продукция несерьезна, потому что моя продукция очень часто игнорирует факты объективной реальности, но зато все время держит на пьедестале проблему отношений. А его продукция абсолютно игнорирует проблему отношений, но зато держит на пьедестале объективные факты. Итак, вы можете конкретно разобраться каждый со своим родственником. Но суть дела состоит в том, что продукции не совпадают, а запрос, что человек хочет взять, совпадает. Ну теперь представьте себе. Значит, я сейчас такой примитивный, например, хочу мягкий, элегантный, кожаный диван. Но для меня важно, чтобы в нем было уютно. Но я его хочу. И мой родственник хочет элегантный, мягкий, кожаный диван. Для него важно, чтобы он был элегантный. В первую очередь. Для меня это во вторую очередь. А для него это в первую очередь. Он может быть не очень уютный, но зато как смотрит. Знаете, зато в каталогах, с коллекции такой-то, фирмы такой-то, или ручная работа. Вот, документ. Знаете, как вот, кто меня научил вообще разбираться в хорошем шампанском, в хорошем коньяке и вообще понимать, что такое качество? Андрей Ионов, мой родственник. Потому что у него, это же не дерьмо какое-нибудь, марка. Не самогонка какая-нибудь, марка. А я, ну, марка, я в этом ничего не понимаю, марка. Я пока не попробую, я не знаю. Понимаете? Но когда мы с ним взаимно, ну, я уважаю его знания в этой области, а желания-то у нас совпадают. Как родственников, понимаете, мы оба живем сенсорные вкусности. То я ему доверился, и в результате получился великолепный творческий союз, я стал разбираться на вкус во всем этом, и вообще различать, и даже что-то понимать в марках. Этих вин, коньяков и прочего. Это очень существенный момент. То есть это ситуация, когда кооперируются родственники. Понятно, да? Когда каждый понимает, что у другого есть свои преимущества и взаимно дополняют. Но дальше. Теперь я решил продать этот диван. И он решил продать этот диван. А диван общий. Мы его вместе хотели. И мы оба решили продать. Что буду делать я? Первую очередь. Как вы думаете? Что будет делать он в первую очередь? Он не будет делать ничего. Он просто скажет, я хочу его продать. Все. Больше ничего делать не будет. Я тоже ничего. Я скажу, его надо продать. И все. И если не появится кто-то еще, диван будет стоять 10 лет. И мы начнем выяснять. Мы же договорились, что мы его продаем. Да, надо. Он говорит, да, я хочу. И... И тогда он будет говорить о том, что цены сейчас невыгодные. Ты смотрел вот сводку, да? Цены на мебель, ты видишь, на кожаные диваны, видишь, опустились на пол копейки. Он будет искать оправдание свое, почему ни хрена не делают. А я ему буду говорить, мне это совершенно ничего не нужно. Я ему буду говорить, понимаешь? Ты пойми. Пойми. Значит, мы продадим диван. А помнишь, кто нам его помог достать? Он же обидится. И где же мы возьмем новый диван? Другой диван? Понятно, да? То есть выход-то, желание одно, а действия разные. Поэтому в ситуации, если возникает неуважение, понимаете, то все. Склоки бесконечны. А в ситуации, когда существует уважение, здесь существует принцип дополнения друг друга, взаимное как бы обучение друг друга. В данном случае у этих родственников как оправдать ничего не делать? Два известных лентяя. Что один дом, что второй дом. Почему ничего не надо делать? Два больших специалиста в этих вопросах. Но с разных сторон. Один с точки зрения фактов, другой с точки зрения соображений. Но в области потребления это родственники. Эх, Матроля, как мы с Андрюшечкой потребляли кое-что, кое-когда. Да. Вот, таким образом, каков социальный смысл этих? Социальный смысл этих отношений состоит в том, что существуют люди, которые хотят того же самого, что и вы, но думают при этом иначе. Это очень сильный урок. Что можно думать иначе, хотя одного и того же. Ведь, понимаете, очень часто у нас есть такое заблуждение, что если я хочу этого, и ты хочешь этого, все, уже все, можно действовать. И надо еще сговориться, как действовать. И это школа уважения к человеку с другим способом думать. Если называть образно, это уважаемые родственники. Понимаете, вот как бывают просто родственники, а бывают уважаемые родственники. Какой-нибудь там дядя по матери или по отцу, да? Или какая-нибудь тетя по матери или отцу. Вот когда она приходит, то, или он, да? Вот этот уважаемый родственник, все сразу торжественно, специальная подготовка идет. Это событие. Вот родственный тип информационный, это и есть уважаемый родственник. Потому что если он неуважаемый, он уже не родственник. И в то же время это школа уважения к чужому мнению. Потому что к этому мнению можно прислушаться даже в автоматическом виде, ибо он хочет того же самого, что я. Но здесь нет конфликта желаний, что очень важно. И тогда можно прислушаться к мнению. Ну и последний родственничек. Это у нас, как там обзывается? Дополнение. Нет, как обзываются эти отношения? Полное дополнение. А? Полное дополнение. Да, ну это тоже из области потребления. Значит, здесь давайте разберем. Здесь мы разобрались, да? Первая и третья функции совпадают, то есть область потребления совпадает, а область производства, значит, не совпадает. Теперь здесь первая функция вот этого самого родственника полудополняющего, это его зона уверенности, это наша четвертая функция. Да? Понятно. Значит, если вы по четвертой функции привыкли к сенсорной такой вот чистоте. И ваш родственник тоже чистюля, все замечательно. Если нет, то это вам не дополняющий, вы терпеть не будете. Понятно, да, в чем родственность? Что опять здесь есть условия. Дальше. Это человек, который манипулирует фактами, причем с большой легкостью, что приятно, хотя и тревожит. То есть в данном случае это факт, в другом случае он манипулирует отношениями, ну чем-то, чем вы вообще понятия не имеете. Потому что это нечто, это противоположное вашей второй функции. То есть вы-то манипулируете совершенно противоположной частью. Если он манипулирует фактами, вы манипулируете логикой, пониманием. Если он манипулирует отношением к нему, то вы манипулируете вашим отношением к и так далее. Понятно, да? То есть, если человек манипулирует фактами, этим самым, ну скажем, по отношению к Дон Кихоту, да, этим самым он как бы подтверждает мое презрительное отношение к фактам. Ими можно манипулировать. Если я там, скажем, у меня вторая функция объектная этика, значит, да, то есть я манипулирую отношениями с другими людьми, как дела, скажем, да, то этот полудополняющий манипулирует своим отношением к другим. Что позволяет мне понимать, что, собственно говоря, что вот это ценное, если этим можно манипулировать. Да, это не значит понимать, да, мы помним, что все это происходит в автоматическом режиме. Далее. Каков смысл этих отношений? Вот каков смысл этих отношений? Значит, вот у нас родственник, у которого мы учимся быть в ответе, быть подчиненным, слушаться. Вот родственник, который учит нас заботиться. Вот родственник, который учит нас уважать другого человека. А вот этот родственник, чему полудополняющий, чему нас учит. Смелости. По По очень простой причине. С одной стороны, мы его принимаем. Да. Потому что он всегда уверен там, где у нас сугестия. То есть, а его уверенность у нас на сугестивном входе. Ну что такое уверенность? Это значит, да, все так и есть. У него нет сомнений по поводу здоров ты, болен ты, удобно, неудобно. Он все четко сообщает. Таким образом, он в определенном смысле дополняющий. Он делает то же самое, что делает дополняющий. Но в отличие от дополняющего, никакого магического квадрата, как вы сами понимаете, не получается. Давайте посмотрим. Напомните, здесь вот это. Да, правильно? Правильно? Правильно. Теперь смотрите. Здесь квадрат прерывается, потому что здесь должно быть вот это. Здесь не прерывается. По стороны потребления он нас прикрывает так же, как дополняющий. То есть, собственно говоря, все, что мне надо взять, он самим фактом себя отдает. Дальше. Здесь опять обрывает. То есть, то, что он предлагает делать, понятно, да? Действие. Как и в этом случае. Заметьте. Только здесь у нас желания совпадают, а здесь мои желания. Что? Удовлетворяются, как бы. Потому что сейчас. А я перевернусь быстро можно? Ситуацию надо рассмотреть подробно. А подождите, я вот так сделаю. Сейчас нам хватит. Еще раз, внимательно, пожалуйста, очень внимательно. Это очень непростые отношения. А я с ними очень хорошо знаком. У меня сыновья оба ГБ. То есть оба полудополняющие. Так, смотрите. Сейчас я переведу это в более общий вид, чтобы не отвлекаться на конкретное содержание типа. Сейчас. Что с дополняющим? Первое, четвертое перекрываются. Да? То есть по линии потребления, по линии того, что я хочу, все перекрыто. Еще раз, внимательно, пожалуйста. Вот первое, четвертое, это я хочу. Его первое, четвертое, это перевертыш от моей. То есть его первая, его зона уверенности закрывает мою сугестивную функцию, моя зона уверенности закрывает его сугестивную функцию. То есть мы оба уверены, что мир даст нам все, что нужно. Наша уверенность по отношению к миру удваивается. Теперь смотрим сюда. Его третья и моя третья противоположны. Взаимно отрицают. Его вторая, моя вторая, противоположно. Взаимно отрицаются. То есть на этом месте мы как бы взаимно уничтожающие типы. Все, что делает он, полностью отрицает все, что делаю я. А что я отрицаю, того я что? Желаю. помним, да, из противоположных контуров. А если я этого боюсь, значит, подсознательно я этого хочу. Да? Ибо всякая агрессивность есть признак слабости. Слабость в данном случае в том, что эти желания вытеснены. Они запретны на логическом. Таким образом, этот родственник, обеспечив мою уверенность по отношению к миру, показывает мне, что действовать можно и совершенно противоположным образом. Все равно будет получаться. При том же самом мире, понятно, да? Действовать можно даже противоположным образом, все равно будет получаться. Помните, мы говорили с вами, что на свете существует 580 с чем-то правильных способов жизни. Это вот один из тех случаев, когда мы можем понять, что кроме нашей системы действий годятся и совершенно противоположные. И не можем автоматически это отторгнуть, как мы это делаем с противоположной квадрой, потому что это родственник, мы с ним одинаково воспринимаем, мы с ним одинаково, он меня защищает от мира, мы с ним связаны взаимной защитой. Если с родственным типом у нас одинаковые желания, я, то здесь желания не одинаковые. Но мы одинаково друг друга защищаем, мы можем стать спина к спине и чувствовать настоящую защиту. Правда, один будет делать одно, другой совершенно другое. Но при этом оба будут чувствовать себя защищенными. Вот откуда родственный урок и смелость. Понимаете, да? Что и действия, которые мне и в голову не приходят, на сознательном уровне, оказывается, имеют право на существование. В социальном смысле это очень много. Потому что это дает возможность сделать дырку в клетке своей квадры. Строго говоря, квадра, которую я назвал квадрой родственников, это квадра, которая нас может вывести из клетки своей квадры. Понятно? Это люди, с которыми нам хочется общаться. За пределами квадры. Нам хочется. Если с противоположной квадрой нам не хочется, там только жизненные столкновения, которые находятся за пределами логических, да, то здесь нам хочется. Это же родственники, близкие люди. Да, я с ними могу не жить, но прийти к ним в гости, принять их у себя в гостях, почему бы нет? То есть, конечно, контролера лучше не принимать. Опять вместо отдыха будет сплошной отчет и самокритика. Но, уважаемый, куда же денешься-то? Таким образом мы получаем квадру, которую, чтобы для удобства, мы сейчас ее, так сказать, сведем. Значит, контролер по Аушере, по нашему учителю, да? Наставник, точнее, да, наставник, который нам, то есть плюс и минус, родители. Строго говоря, это и социальный родитель, образ такой. Плюс и минус, хочется отчитать. Начальник, идеальный. Строго говоря, идеальный начальник. Пришел, отчитался, получил плюс, на крыльях, работать готов, производитель, получил минус, пошел запил с дополняющим. Так. Это у нас заказчик, да? По-нашему, это родственник, о котором надо заботиться, бедный родственник. Бедный родственник. Ах, сказала бедная Лиза, повторила это 64 раза, вот это. Дальше. Родственный по Аушере, да? Это тут, я не знаю, тут и другого названия надо. Действительно родственник, там, брат, сестра, все что угодно. Это человек, который уважает. Уважает. Ты уважаешь, я тебя уважаю. Мы с тобой оба уважаемые люди. А если я тебя не уважаю, или ты меня не уважаешь, то тогда мы не уважаемые люди. Так показывает практика. И это у нас полудополняющий, как это назвать, рискованный родственник. Или как это называется? Вот который вот из семьи, но беспутный, да? Ну, вот, блудный сын. Ну вот да, который вот, ну знаете как, из аристократической семьи в артисты пошел, там, из пивоваров в аристократ. В аристократ, ну какая разница, в общем на сторону пошел. Да? Как эти беспутные, как их назвать, благородное название, культурное, социальное название этих родственников? Ну как вот, ими и гордятся, и стесняются одновременно. Вот. Ну назовем, ладно, беспутные родственники. То есть родственник, который учит нас смелости, да, который учит нас тому, что и противоположная система действий тоже. Он ушел от нас, он ведет себя безобразно, он достиг успеха. Вот понимаете? И так, впрочем, надо гордиться, что он стал великим, ну, мистер Икс, да? Стал великим циркачом. А с другой стороны, надо стесняться, что это из нашего аристократического рода. Я некоторым образом артистка. Таким образом, мы с вами можем понять, что эти отношения, да, отношения, которые выстраиваются от этого, ну это все вращается, это мы потом увидим. Эти отношения, это квадро родственников, это есть способ, это социальный смысл этих отношений, прежде всего в том, чтобы мы не были заперты внутри своей квадры, то есть внутри самого себя. Это наши отмычки, это наша связь с внешним миром, это наша школа. Школа – это наша семья, это родственники в том смысле, они нас учат, наставляют, показывают, расширяют наш кругозор и так далее. Там, где миражные и прочее. Параллельно там мир. Даже не противоположные. Помните, да? Они тоже родственники. Ну что? Подожди. Сейчас разберемся, какие они родственники. Ну и так. Опять идти от Дон Кихота, пока потом вообще, да? Возьмем за основу эту квадру Тутанхамона. Это наши дети, это те, кому мы родственники. Только в данном случае, если там старшие родственники, да, то здесь младшие родственники. Это они о нас должны заботиться, уважать, отчитываться и, так сказать, брать с нас пример неправильных действий. Как видите, все мудро. Да? Опыт не бывает односторонним. В данном случае у нас есть квадра, с которой мы, так сказать, получаем то, что отдаем другим. Значит, вот наш приемник. Я там сейчас Дон Кихота, но это в любом случае. Это квадра, где ваш приемник. Дальше. Ваш подконтрольный. Правильно, да? Правильно. Ваш так называемый миражный. То есть хулиган. То есть вы для него хулиган, да? Так, нет? И. Нет. Уважаемый, да? Да. Это уважаемый. Вы ему уважаете. И как? И сейчас мы разберемся. И ваш А? Ну как по-официально называется? Это миражное, а это? Деловые почему? Деловые, да. Деловые. Так, еще раз проверяем. Правильно я говорю, это приемник, это подконтроль. Правильно, да? Да, это миражное, это деловые. Давайте смотреть по содержанию. Теперь. Это в эту сторону. Значит, здесь, да, человек, который по отношению к вам обязан отчитываться и зависит от ваших плюсов и минусов. Так? Это можно назвать ученик. Да? Или подчиненный. Как справедливо заметила Аушвиц, та же самая, есть тайная власть подконтрольного приемника над заказчиком. В чем она состоит? Помните? Нет. Объясняю. Ну, в данном случае, например, Гамлет. Да? Вот она в чем состоит, эта тайна власть. Вы своей деятельностью гипнотизируете своего приемника, так же, как ваш заказчик гипнотизирует вас, так образуется кольцо социального заказа или социального гипноза, или социальной наследственности, выберите более подходящее название. Да? Он абсолютно уверен сам, где вы трепетно ищете плюсов. Это и есть его тайная власть над вами. Это его компенсация за то, что он о вас заботится. Зато он при этом может слегка иронизировать над вашей третьей функцией со своей первой молочки. Ибо с первой функцией человек распространенно не говорит. Понимаете, поэтому, когда, между прочим, так просто, ну как вот с первой функцией говорят, так просто, вот такой Гамлет говорит, Дон Кихот, так, ты меня любишь? Или так, ты меня любишь? Или там, ты меня любишь? Или отрываясь от поцелуя с другим, ты меня любишь? Вас все вздрагивает. Вы не можете ответить нет. Автоматически. Это для вас не вопрос любви, не любви, это вопрос отношения к вам. Или когда тот же заказчик говорит вам со своей первой же функцией, я к тебе очень хорошо отношусь. Очень хорошо. Вы не можете обидеться по-настоящему, что он это делает так. Потому что это все равно плюсик. Хоть какой-то, но на третьей функции плюсик. Если в автоматическом режиме, понимаете, да? Так он заботится. Но за эту заботу я очень хорошо к тебе отношусь, дядя. Скушай, деточка, яйцо диетическое. Понятно, да? Теперь дальше. Подконтрольный. То есть тот, который перед вами... да, это у нас... Да? А это подконтрольный, да? А, это вот подчиненный. Вот это подчиненный. Да? Который должен отчитываться. Что здесь должны вы заметить? Что я прошу обратить ваше внимание. Эта школа очень такая опасная, потому что в отношениях с приемником вы в автоматическом режиме считаете все его заботы неважными. То есть вы учитесь эгоизму. Эгоизм также необходим в разумных пределах. Да? Моя благодарность будет знать границ в разумных пределах. Если понравилось это выражение, самоотрицающее. Так вот, данном случае вы учитесь эгоизму, потому что все его там высказывания, его проблемах, заботах, переживаниях. Да. Ой, что-то мне тут так заболело. И разговор прекращен. Это очень важный пункт. Для человека самосознающего, находящегося не в автоматической мире, нужно помнить, это тоже провокация. Понимаете? С одной стороны, это провокация, с другой стороны, это чувство власти. Человек должен быть не только подчиняться, но и командовать. Легче всего командовать. Потому что все его заботы, это мелочь по сравнению с моими заботами. И вот если вы будете внимательны, сможете отследить, вы увидите этот, ну как бы с точки зрения образа себя, как бы даже неловко. Ну, довольно. Понимаете, там. Все происходит, вот это нужно очень помнить, и, естественно, я как моралист не злоупотреблять. Но с другой стороны, в ситуациях, где необходимо, скажем, человек вообще не умеет командовать, ну просто не умеет, по жизни не сложилось у него, да? Но ставьте его на необитаемом острове с очень здоровым только приемником, потому что к концу приемник будет, конечно, уже не очень здоровым, но зато этот научится командовать просто. Понимаете? Ведь начальник, вот меня всегда поражали воспоминания маршала Жукова, когда я их прочел, мне чисто как психолога было безумно интересно. Это другое мышление, вот, да? Третья армия налево, шестая направо, здесь положим полк и так далее. Понимаете, вот. Это абстрагирование от частности. Да? Так вот, абстрагирование от частной жизни данного человека, то есть вашего приемника, оно происходит совершенно автоматически. Просто. Абстрагирование. И вот я вам рассказывал, что для меня соционика стала живой, когда я встретился с Авшей, потому что мне удалось решить проблему в отношении с моей мамой. Моя мама была мне заказчик по типу информационного метаболизма. Когда она была уставшей там, и так далее, то есть когда она переходила в автоматический режим, она, естественно, игнорировала любые мои переживания. Хотя как мать она была очень заботливой, очень товарищем хорошим. Она всегда интересовалась, чем я занимаюсь, старалась тоже в этом вопросе набрать какую-то информацию. И вот эти инфернальные конфликты, как только я понял, что есть вот такой между нами автоматический вход, пользуясь тем, что у приемника тоже есть тайная власть, я просто правильно научился в этот момент выдавать ей плюсы и минусы. Понимаете? Вот. Со своей первой функции на ее третью. И все. Конечно, маму я не мог этому обучить, но сам-то я, будучи человеком более-менее сознательным, я это делал. И ко взаимному удовольствию мы перестали друг друга иногда доводить до полного подрыва. Теперь дальше. Подконтрольный. Это у нас Горький, насколько я помню, да, это Горький обзывается. Горький. Ну, как говорится, с подконтролем все очень просто. Если вы хотите, чтобы он самостоятельно что-нибудь делал, хоть что-нибудь самостоятельно, то не имейте с ним никаких деловых отношений. Потому что если это ваш подчиненный, если вам нужен такой подчиненный, он будет подчиняться. То есть у него нет проблем подчинения по отношению к вам. Но у него есть одна единственная проблема. Он не может принять самостоятельного решения. Просто не может. При вашем присутствии. Ну не может. Понимаете, если он это сделает, он будет себя дискомфортно чувствовать. Он все равно потом будет искать возможность. Помните в этом шинель, да? Ваш присутствие, я же там кашлянул. Тут уже забыл. Я же кашлянул. Понимаете, вот классические отношения. Оценки нет. Если контролер не дал оценку, это самое страшное наказание. Это все. Что ж такое, он ничего не сказал. Да ты сказала, ладно, господи, казалось бы, да? Нет, ну ладно, этот ничего не сказал, это хрен с ним. А этот ничего не сказал. Не надо выяснить, почему он ничего не сказал. Понимаете? Поэтому вы должны помнить, что если вам нужны сотрудники, исполнители, это идеально, исполнители. Ну, насколько вообще, хотя вторая заповедь руководителя говорит, что идеальных исполнителей не бывает, то это приближенный к идеалу исполнитель. Но если вам нужен сотрудник, скажем, там, старший менеджер, который должен уметь принимать решения, то он просто не... Просто запретите ему там чаще одного раза в месяц вообще с вами видеться, советоваться и так далее. И все равно ему будет тяжело. Понимаете, ему все равно будет тяжело. Вот в чем беда. Мы проделывали такой эксперимент. Значит, в одной комнате помещали контролеры и подконтрольную и давали задания. Обычное там вот то, что там, какой-то тест там. Это, ребята, попробуйте. Это отдельное удовольствие. Видите, там, скажем, заполнили тест Кетелла, там 100... А? 176. Да, 176 вопросов. Знаете, на какой срок это все затягивается? Это заполняет сидит контролер, понимаете? Он сидит заполняет. А тут... Слушай, а тут... Ничего не сказал. Потом мы сделали следующий момент. Мы контролеру сказали, значит, если он будет к тебе обращаться, автоматически отвечай, хорошо. Тут только как? Хорошо. Хорошо. И тот уже просто так сидел, заполнял свой тест и говорил, хорошо, хорошо, хорошо. И тот тогда тум-пум-пум. Ну то, что у него там получилось. Никакая шкала лжи, понимаете, просто зашкаливала. Хорошо, хорошо, все хорошо. Лживая лесть контролера, страшная вещь. Причем это очень простые эксперименты, понимаете, тот, кто, в ком из вас живет дух исследователь, это очень легко все может организовать без особых материальных затрат. Так, теперь, значит, с этими. Здесь, как всегда, не все так просто. Значит, что касается миражных. Значит, миражные, мы для них кто? Ну, вспоминайте. Уважаемые. Уважаемые родственники. Нет, нет. Нет. Там надо говорить. Там же... Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Мы для них кто? Кто же муж? Антиродственник. Чужой. Угу. Чужой. Мы для них чужие, и они для нас, естественно. Это отношения односторонние, не симметричные. Симметричные? Они для нас чужие. А, да, симметричные. Ну да, мы для них, а они для нас чужие. То есть симметричные в том смысле, что здесь никаких точек соприкосновения как бы нет. Смотрите, в чем дело. Но они есть на самом деле. Давайте смотреть. Первая функция, первая. Плюс-минус, то есть взаимоуничтожающие. Вторая функция, это их вторая, наша третья. Что это означает? Это означает, они манипулируют свободно и легко, там, где мы напрягаемся. Да? Значит, плюсы, идущие от них, очень хорошо. Минусы, идущие от них, а их как-то дофиг. То есть они нас все время Дальше. Ставят под риск нашу самооценку. Дальше. Еще тут господи. Дальше. Третья их функция. Это наша вторая. Мы их дергаем. Мы их самооценкой рискуем. Так? И их четвертая функция, естественно, плюс на минус взаимного уничтожения. То есть, потому что они хотят от мира, и мы хотим от мира, полное несовпадение. Им надо одно, нам надо совершенно другое. В этом смысле мы чужие. Они манипулируют легко и свободно плюсовыми, там, где мы хотим только плюсы, и мы манипулируем плюсами и минусами, там, где они хотят только плюсы. Таким образом, миражные они, это очень неправильное название, только в том смысле, что мы стараемся их не видеть. Потому что они хотят другого, мы с ними редко пересекаемся в области потребления. Я же хочу совершенно противоположно. Да? То есть союза в области мотивации нет. Но когда мы сталкиваемся с ними в действии, большего напряжения, ребята, придумать невозможно. Вот если говорить о напряженных отношениях, то вот это здесь. Понимаете? Потому что они играются с тем, понимаете? А мы для них играемся с тем, что является вообще-то то, о чем не говорят. То есть я ханжа по отношению с точки зрения его, а он ханжа с точки зрения меня. Я бы назвал это так, это ханжеские. Когда человек много говорит о том, о чем с моей точки зрения говорить вообще-то не надо. Да еще он хочет при этом совершенно другого, чем я, понимаете? Я хочу прославиться, а он хочет быть незаметным, допустим, да? Но при этом он так много говорит о том, о чем я стараюсь не говорить. То же самое я для него. Вот почему это не имеет. Это, я бы назвал это отношение избегания. Это родственник, которого мы не хотим видеть. Это человек, которого мы стараемся избегать. И этот человек старается нас избегать. Вы знаете, как бывает, ты приходишь в компанию, все хорошо, и вдруг какой-то человек начинает говорить с вашей точки зрения, ну, не то, что даже не при личности, а просто о том, о чем ему не надо. Понимаете, ну не надо говорить там о болезни. Для некоторых это просто, ну, при Робеспьере, допустим, или Достоевском. Начать говорить о болезнях, о микробах, о том, как распадаются мышцы, ткани мышц, как искривляется позвоночник, какие суставные боли при артрите. Ну не надо, это все есть, конечно, но не надо. Давайте лучше будем говорить о здоровье, о том, какой человек может быть боевой автономной единицей, неуязвимости и так далее. Так вот, вы все время будете говорить о том, о чем он говорит, не считать не нужно. А он будет делать то же самое, как он. Да и при этом вообще выходить совершенно. Ведь сладкого он соленого, кислого он сладкого и так далее. Ну, долго вы протянете рядом с таким человеком? Или он с вами? Ну, два человека таких долго друг с другом, вот такое выражение у Тани на лице появилось, прям классное. Конечно, недолго. Поэтому я думаю, что почему, говорит Джо неуловимый, да? Потому что его поймать не могут, да нет, его просто никто никогда не видел. Почему он миражный? Не потому, что он миражный, а потому что просто я стараюсь его избегать. И он старается меня избегать. Вот меня в жизни судьба, ну, раза два всего, хотя я очень много перемещался по людям, по социально-психологическим мирам, по типологиям, как говорится, в жизни, ну, ярких примеров два или три таких, нет, ярких два, когда достаточно долго я общался с противоположным, вот с этим вот, вот я его всегда называл противоположным, в прямом смысле слова, понимаете, вот этих, миражных, понимаете? Я в прямом смысле противоположный, потому что, ну вот, с одним было хорошее отношение, это была подруга моего друга. Вообще, интересная женщина, талантливая художница, владелица такой галереи модернового искусства. Ну, понимаете, да, вот, самой руки прекрасно, мне очень нравилось там некоторые ее работы, все. И вот я иногда к ней заходил, я в то время не даже был влюблен. Ну, конечно, как бывает, влюблен в подругу друга, да? Так вот как бы нельзя, а в то же время влюблен, ну, такая вот интересная ситуация. Так интересно было наблюдать за собой, как этот процесс, там, на чем он обоснован, как сталкиваются те, селища. А она не просто в упор не видела, естественно, просто вообще. По типологии, понимаете, у нее не было проблем с растожественным самосознанием. У нее было, как у всех, мерцает, поэтому он просто был приятель ее друга. Общаться вроде надо. А я был бездомный совсем тогда, и, в общем, зима, зайдешь туда в галерею погреться. Вот так мы общались. Старались рта не раскрывать. Вообще. Ну, пока. То есть это человек, от которого хочется уходить вот так, а не так. Хотя, в общем, твой опасный. Ну, как вы понимаете, это один-единственный тип из 16, с которым у вас такие отношения. В этом единственная ценность этих отношений, что есть ситуация, в которой нет отношений. Ну нет отношений, потому что нет почвы. Нет почвы для отношений, понимаете? Да не надо, не надо. Вот сейчас начнете с женой. Сахаров человек с самосознанием, он же не в автоматическом режиме проходит. Ева! Ты начинаешь мне ломать лекцию. Распоясалась, дополняю себя. Вот, я вам говорил, работать, отдыхать, работать. Это очень сложная ситуация, еще раз повторяю. Не знаю, как для вас. Для меня вот эти все отношения, вот эти все автоматы, для меня лично очень сложные. Потому что если вы человек, который старается видеть это все, да, вот эти автоматизмы, то вы не можете легко принять подконтрольного, не можете легко, понимаете, потому что, ну, вот, не знаю, может, это не для всех, может, это только для меня, но когда человек отчитывается по каждому поводу, я кайфа не вижу, лично я. Тут все меня может спрашивать, а я правильно, ну, правильно. Да правильно! 20 раз тебе говорил, что правильно. Ну, вдруг. Как-то вот я себя в этой роли чувствую неудобно. Вот. То же самое бывает в ситуации с заказчиком. Вдруг, ну, думаешь, ну ты чихнул, ну чихнул, ну почему не чихнуть? А, ты, наверное, заболел, а? А, что? А, что? А? Иди к врачам. Начинает. Понимаете, то есть вот это все очень непросто. А уж с этими вот так называемыми миражными, какая же тут просто, а если по работе? Ну как быть? Вот как быть? Как найти общий, если вы хотите поставить себе задачу предельного уровня сложности, попробуйте найти общий язык. и чувства. Это все не зависит от типологии. Понимаете, любовь зла, как говорят в народе, полюбишь и козла. То есть чувства, это все другая жизнь, подсознание, там, все эти штуки. А вот на этом уровне, на уровне разговора, логического, как решить проблему диалога, как найти третий голос в общении с миражем, или как я называю, так сказать, глаза моего этого родственника не видели. Ну как? Вот давайте посмотрим более внимательно, значит, на эту ситуацию. Шанс тут, конечно, есть только в одном месте. В области совместной деятельности. Шанс есть. Давайте его рассмотрим. Элементы все-таки те же самые, правильно? Правильно. Значит, если я со второй функции, то есть на уровне своих свободных, непринужденных высказываний, о чем я люблю поговорить много и обстоятельно, да? Я же много люблю объяснять, да? Ну, допустим, Дон Кихот и Тутанхамон, ну, неважно, любой, со второй функцией на третью, да? Как уберечь партнера от ударов с моей стороны? В моем конкретном случае все мои объяснения должны быть что? Абсолютно понятны. Таким образом, самооценка этого человека будет повышаться. Все его отношения должны быть не затрагивать его отношение ко мне. И так далее. Значит, если моя объектная сенсорика, то есть сила, все такое, я люблю помахать руками, ногами, то есть вторая функция у меня такая, да? Допустим. Да? Это все должно быть, ни в коем случае ни разу не задело. Только вот мы с тобой. То есть это очень деликатная школа отношений. Да? Это нужно... А, сейчас я применю всем теперь любимой блатной терминологии. Очень уметь фильтровать базар. То есть если вы хотите научиться четко, без остановки, без напряжения, фильтровать то, что вы даете в заданном вами же режиме, вот у вас проверка, контроль-проверка. Попробуйте ни разу не обидеть миражного. То есть не вызвать в нем реакцию, на, да, помним, минус на третью функцию, реакция избегания. Вот попробуйте ни разу не выдать минус на третью функцию. Да вообще хотя бы как минимум человек попробуйте, кроме своих, то есть своей камеры, своей квадры, ни разу не выдать минус на третью функцию. Вот если вы это научите, если бы существовал такой вот человек, который бы никому, никогда, ни разу не выдал минус на третью функцию, это был бы всеобщий любимец, любимица. Это суперделикатный человек. 15 вариантов деликатного поведения. То есть понятно здесь, да? Вся сложность состоит в том, что любое покушение на самооценку данного человека, если говорить более общее, да, вызывает реакцию избегания. Иначе. Могут эти люди быть вместе, могут вместе работать, могут вместе сотрудничать, могут любить друг друга, вместе жить и так далее. Могут. При одном единственном условии. Они априори восхищены друг другом. Поэтому миражные – это либо отвратительные родственники, либо очаровательнейшие родственники, самые очаровательные, навсегда, априори, без обсуждений, без малейшей попытки что-то обосновать и так далее. И так далее. Ты самый замечательный человек. Вот какой ты есть, ты совершенно замечательный, лучших не бывает. Если это искренне, все, никакой проблемы отношений с миражным нет. Потому что какая проблема? Он хочет одного, ты хочешь другого, никакой конкуренции. Видите, как хорошо, жена хочет одного, муж другого. Она на танцы, он в библиотеку. Он в библиотеку, она на танцы. Какие претензии? Она не может хотеть того, что хочешь ты, а ты не можешь хотеть того, чего хочет она. В автоматическом. Но она восхитительна, и ты восхитительна. Все, больше ничего. Кому нужна такая семья, пожалуйста, организовывайте. Замечательный вариант. Никакой конкуренции в борьбе за обладание миром, понимаете? Что каждый хочет обладать чем-то другим. Притомился. Все ты ее виновата. Персонализировала проблему. Правильно. Теперь так называемые деловые родственники. Тут все более-менее понятно. Почему? Потому что такое деловые? Вторая и третья пункты абсолютно совпадают. Да? То есть выдача продукции абсолютно одинаковая. Но отношение к миру, то есть желание от мира, ничего в общем вообще нет. То есть тот же случай, что с миражными, только здесь говорильня всеобщая. Поэтому абсолютно конкурентные отношения. И только деловой договор, строгая формализация взаимодействий удерживает от безудержной конкуренции. Так называемые деловые, на самом деле, это конкурентные отношения. Это школа социальной конкуренции, настоящая школа. Тут ни один другому не уступит ни черта, потому что оба все знают про одно и то же, и все умеют про одно и то же. Понимаете, да? И все умеют про одну и ту же. Нет, а что они хотят? Они хотят разного. А вот тут-то абсолютно. Так что деловые, когда мы с Сашей обсуждали, я говорю, а что тут делового? Она говорит, деловые, потому что между ними не бывает никаких эмоций, они не могут любить друг друга, они могут только брачные контракты заключать. Ну вот она с такой точки зрения. Я говорю, а, тука. Какие деловые? Отношения наглой конкуренции, это что, деловые отношения, по-твоему? Эти два человека всегда будут конкурировать. Вот у меня есть два Вовы. Друга, два друга Вова. Один Вова Овощников, другой Вова Захаров. Они оба Вовы и оба Жуковы по типу информационного метода. Можешь себе представить? Мистика такая. Два Вовы. Вова меня очень любят. Уважают. Я их люблю и ценю там. И уважаю. Все замечательно. Оба каждого там. Вова мне в жизни очень много помог. Настоящий боевой друг и товарищ. Но когда я вижу, как они со мной конкурируют, когда меня нет. В открытую редко. Ну, папа все-таки Батя, не зря они такую защиту. Батя. Все, значит, как бы, ну что с батей конкурировать? Батя, я как бы оправдываю свое. То, что я вытесняю желание конкурировать, я его оправдываю. Понимаете, тем же, ну, батя, да? Но что они делают с огненным цветком? Методом дифференцированных функциональных состояний. Какие творческие инновации, какие перетрубации, интерпретации, какая жуткая конкуренция с Игорем Николаевичем Калинаускасом, который по типу информационного метаболизма Дон Кихот. Я-то это вижу, а они-то еще пока нет. Естественно, я спокойно к этому отношусь, меня это устраивает. Вы не ходили, не спрашивали, я правильно делаю? Они не будут спрашивать, даже когда делают неправильно, заведомо. Даже когда знают, что делают неправильно, все равно сделают. Потому что это есть автоматизм отношений этих двух типов. Вот эти деловые отношения, это отношения жуткой конкуренции. Поэтому, если вам нужно вы управлять этими отношениями на работе, вы должны строго формализировать все их отношения, обязанности, что можно, что нельзя, сферу принятия решений, не дай бог. А вот назначить одного начальником цеха и другого начальником цеха, но другого цеха, а вот это будет социалистическое соревнование. Что вы, как директор, будете гордиться обоими, понимаете, потому что они будут так друг с другом конкурировать, ого-го. Но не дай бог вам своего делового назначить своим заместителем. Очень не советую. Вот сидит, яму вырыт, все что угодно, причем из самых чистых. Просто из любви к вам, вам пора отдохнуть. Или штука работает. Вы же устали, или еще что-то. Благородный вариант. Ну, а не благородный вариант, сами понимаете, все знают. Как видите, это так называемая никакая квадра на самом деле очень какая. Потому что вся эта квадра, это либо провокация таковости со стороны приемника и подконтрольного, это провокация, да, ты такой, такой, только такой, либо покушение на таковость. Я тоже такой, говорит, деловой, ваш якобы деловой. А Мирозик говорит, да ты вообще никто. Просто никто. То есть полная отмена таковости. В этом смысле, кстати, отношения с миражем еще одно имеет грань. Действительно, если вы хоть скольчко привязаны к таковости, у вас ничего не получится. Никаких отношений с миражем. Там нужно быть никаким. Да вы можете это выдержать. Если вам это интересно. А эта школа такая, будь здоров. Вообще, я должен вам сказать, что даже на этом уровне, как видите, жизнь это большой урок. Маленькая комнатка и отдыха, которая больше похожа на тюремную камеру. Под названием «Наша квадра». Спасибо, что там зануда всегда есть зеркальная. Глянешь в зеркало и ужаснешься. Что-то я в камере засиделся, не пора ли на свежий воздух. К заказчикам, контролерам, противоположным в камере. На этом мы сегодня с вами закончим. Значит, у меня к вам есть такое предложение. Если вы, некоторые из вас относятся к людям, которые не просто так ловят кайф от интеллектуальных восприятий, но и что-то там размышляют потом в промежутках между двумя лекциями, то пусть такие люди, значит, в начале следующей нашей беседы зададут вопросы, потому что я собираюсь на следующий раз закончить текст, рассказав вам о так называемом штурвале Калинаускаса, потому что о нем, опять же вам сообщаю, нас всегда обманывали, да, при советской власти, поэтому здесь тоже обманули. На самом деле штурвал Калинаускаса это, по-моему, гораздо более сложная вещь, чем то, что написано в книжке. Но вот я вам хочу это рассказать, и на этом Значит, этот цикл закончить. Ну, если вам так нравится со мной общаться интеллектуально, то мы можем придумать еще какой-нибудь цикл. Был бы повод, правильно? А у меня как спектакль, извините. Театр одного артиста за приличную плату. Ну, а на самом деле, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы появились люди, которые серьезно заинтересовались. Ну, вот мотивация такая возникла, интерес исследовательский и так далее. И начали бы развивать вот этот вариант соционики, как бы в противовес вот тому клубному варианту, который... Все, спасибо за внимание. До следующей встречи.